Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibe.ru. Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Глава 8. Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет. Земли в южных губерниях точно хороши и плодородны, но каково будет крестьянам Чичикова без воды? Реки ведь нет никакой. Это бы еще ничего, что нет воды. Это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение — это ненадежная вещь. Дело известное, что мужик на новой земле... Да заняться еще хлебопашеством? Да ничего у него нет, ни избы, ни двора. Убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не сыщешь. Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку. Да дай только теплые рукавицы... Он похлопает руками, топор в руки и пошел себе рубить новую избу. Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело. Ты не спросил еще, какой мужик у Чичикова. Позабыл-то, что ведь хорошего человека не продаст помещик. Я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения. Так-так. На это я согласен, это правда. Никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы. Но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль. Они теперь негодяи, а переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров. Просто в мире, да и по истории тоже. Никогда. «Никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть, ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губернии малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю, в 2 недели они и запьются, и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова, и чтобы он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то, чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам таки лично, где следует, дал бы и зуботычину, и подзатыльник. Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя? Да, найдете управителя, все мошенники. Мошенники, потому что господа не занимаются делом. Это правда, подхватывали многие. Знай, господин, сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве, да умей различать людей, у него будет всегда хороший управитель. Но управляющий сказал, что меньше как за 5000 нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за 3000 отыскать. Но управляющий сказал, где же вы его отыщете? Разве у себя в носу? Но председатель сказал, нет, не в носу, а в здешнем же уезде. Именно Петр Петрович Самойлов. Вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова. Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашало. Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицмейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращении его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода. Были такие, которые уж чересчур отзывались военной жестокостью и строгостью, едва ли не излишнюю. Были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом. По его выражению, вести даже благодетельное просвещение, и при этом случай отозвался с большой похвалою о бланкастеровой школе взаимного обучения. Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов. Предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не применет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в коем случае между ними быть не может. Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронесли слухи, что он не более не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый, жили между собой в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и кроткости. Любезный друг Илья Ильич, послушайте, брат Антипатр Захарьевич, ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич. К почмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли «Sprechen Sie Deutsch, Иван Андреевич». Словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования. Председатель палаты знал наизусть Людмилу Жуковского, которая еще была тогда не простывшую новостью, и мастерски читал многие места, особенно «Бор заснул», «Долина спит» и слово «Чу», так что в самом деле виделось, как будто «Долина спит», и для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно даже по ночам. «Юнговы ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как то «сударь ты мой», «эдакой какой-нибудь», «знаете», «понимаете», «можете себе представить», «относительно», так сказать, «некоторым образом» и прочими, которые сыпал он мешками. Уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные. Кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал, кто был то, что называют «тюрюк», то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь, кто был просто «байбак», лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать, не встанет ни в коем случае. Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нужных разговорах, происходящих в уединении, давали названия кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и прочее. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба, соли и посидевший вечер за вестом, уже становился чем-то близким,

и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там, по-французски, другое дело, там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города Н, говоря по поверхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей, но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничиваясь поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость и приятность светского общения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересантки. Виною всему слово «миллионщик». Не сам миллионщик, а одно слово. Ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей не то не сё, и на людей хороших. Словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, когда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами. Однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине. Что будь он немного толще или полнее, уже-то было бы нехорошо. При этом было сказано как-то, даже несколько обидно, насчет тоненького мужчины, что он больше ничего... как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка. Образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материи, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук, по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены на расхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на пол церкви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтобы как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо. Откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать. Трактирный слуга отозвался, что принесли де, и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так. «Нет, я должна тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки. Потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать. Что жизнь наша? Долина, где поселились горести, что свет — толпа людей, которая не чувствует. А затем написавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которое протекло 25 лет, как уже не существует на земле, приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами. «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего. Письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было, ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В постскриптум было только прибавлено,

смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услыхали произнесенные им слова. И, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот, по неизменным законам отражения, выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому, и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную, раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающую гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий. Одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками. Третья вся насквозь была продушена резедой. Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу была пропасть. Муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и название нельзя было прибрать, до такой степени дошла тонкость вкуса. Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу! Жаль только, что не подыму с собою красавицу». Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы. Нужно заметить, что вообще все дамы города Н были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить. Все было у них продумано и предусмотрено с необыкновенной осмотрительностью. Шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше. Каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека. Остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом. Или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем поцелуя, эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем скромностей. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою. У иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее. Словом, кажется, как будто на всем было написано: «Нет, это не губерния, это столица, это сам Париж». Только местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землей чепец, и даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя. Таково свойство губернского города. Где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал, которая, однако же, сочинительница письма. И высунул было вперед нос, но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемзеток и платьев, галопат летел на всю прополую. Почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Ферхуновский, Беребендовский. Все поднялось и понеслось. «Вона, пошла писать губерния», — проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать, нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница. Но никак нельзя было узнать. ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо тонкое, ух, какое тонкое. «Нет», — подумал сам себе Чичиков, — «женщина — это такой предмет». Здесь он рукой махнул. Просто и говорить нечего. «Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки, а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их, такое бесконечное государство, в которое заехал человек, и поминай, как звали, уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь». Ну, попробуй, например, рассказать один блеск их. Влажный, бархатный, сахарный, бог их знает, какого нет еще, и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге или без неги, но пуще, нежели в неге. Так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова. Галантерная половина человеческого рода, да и ничего больше. Виноват, кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя. Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват. Виноваты читатели. И прежде всего читатели высшего общества, от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений, по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут как следует птицы, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не умеет сделать птичьи физиономии. А вот только русским ничем не наделят. Разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе? Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все, причитающие себя к высшему сословию. А между тем, какая взыскательность? Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным. Словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода, но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее. А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, неспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он, наконец, сказал: «Нет, никак нельзя угадать». Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменившие с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться. Заметивши, что он становится обыкновенно около дверей, некоторые на перерыв спешили занять стул поближе к дверям. И когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительную подобная наглость. Чичиков так занялся разговорами с дамами

Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какой-то злобной едкой усмешкой, и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще больше увеличивало это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем. И вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу, но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный. Как бы ни было пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили». А другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания». И вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавший ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта, и потом признают, что это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно, точь в точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в такую грязную, вонючую лужу. Словом, нехорошо. Совсем нехорошо. Он попробовал об этом не думать. Старался рассеяться, развлечься. Присел в вист. Но все пошло, как кривое колесо. Два раза сходил он в чужую масть, и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки, и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся как на бога. Конечно, почтмейстер и председатель, да и даже сам полицмейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он, и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено. Но все это никак его не утешало. Как он не пробовал усмехаться и отшучиваться, за ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то, что общество за столом было приятное, и что Ноздрева давно уже вывели. Ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становится скандалезно. Посреди котельона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать услуг блюда, чтобы с необыкновенной ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая отдельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой несчастным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие. Но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать. Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом и выглядывавшими иногда из углов тараканами,

сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии и восходящей линии сильно потерпели. Но в продолжении того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздревой всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшую черную шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая темная ночь, готовая посинеть от приближающегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только, увы, слишком протертую русским забубенным народом дорогу. В это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных уголках и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебом, калачами, кукурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутой легкой проседью. Лицо известное под именем Малого. Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал с просоня, что стало мочи: «Кто идет?» Но увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжание, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошедший к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивший алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы. И при том, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавший несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась перед воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка с платком на голове, в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, что хоть бы и мужчине, малый в куртке из пеструшки, был уже потом стащен за ноги и воспал мертвецки. Собаки залаяли, и ворота, раздвинувшись наконец, проглотили, хотя с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами. Из экипажа вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша-коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришло беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи кряду, решила ехать в город, несмотря на то, что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души. И уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешево. Какое произвело следствие этого прибытия, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей, но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.